Войны Камилла. Войны с вольсками и другими окрестными племенами были не опасны для Рима. Главным врагом оставались этруски. Их город Веи, такой же сильный, как Рим, и гораздо более богатый, был в одном переходе к северу от Рима. Пока Веи не были побеждены, римляне не могли спать спокойно. Однажды война с этим городом погубила целый римский род, древний и знатный, род Фабиев. Консул Фабий объявил Веям войну. Сенат был недоволен. Рим в это время уже воевал с латинами. «Хорошо», — гордо сказал Фабий. «Тогда я и мой род берем всю эту войну на себя». 306 Фабиев со своими свитами торжественно проследовали через Рим и вышли на Вейскую дорогу. Там они построили крепостцу и оттуда в течение года опустошали этрусские земли. Наконец, обозленные этруски заманили их в засаду и перебили. Погибли все. Спасся только один мальчик, сын старого Фабия. Все Фабии, каких мы встретим с тех пор в римской истории, будут его потомками, в том числе и знаменитый Фабий Медлитель, который спасет Рим в Пуническую войну. Чтобы победить, пришлось осаждать Веи, как Трою, 10 лет. С 406 по 396 годы до нашей эры. Командовал осадой лучший римский полководец Марк Фурий Камилл. Взять город удалось лишь с помощью подкопа. Этот подкоп подвел римлян к городскому храму. Из-под пола они услышали, как в храме совершалось жертвоприношение. Этруски славились умением гадать по внутренностям жертвенных животных. Жрец рассек жертву, взглянул на внутренности и радостно воскликнул: «Победа за теми, кто завершит этот обряд!» «За нами!» — закричал римский воин, выскакивая из подкопа, за ним остальные. Этруски в ужасе бросились в рассыпную. В городе началась паника. В это время затрубили трубы, и воины Камилла двинулись на приступ. Веи пали. За Веями пришел черед их союзников, других этрусских городов. Римляне обложили большой город Валерии. Горожане укрылись за городским валом и не выходили в поле. Только раз в день с вала спускалась кучка детей со стариком во главе. Это школьный учитель выводил на прогулку своих учеников. Римляне смотрели издали и не трогали их. День ото дня прогулки школьников становились все дальше, и, наконец, учитель с детьми появились перед самым римским лагерем. Им навстречу вышел Камилл. Дети в страхе смотрели на обступивших их римских воинов. Низко кланяясь, учитель сказал: «Полководец, перед тобой дети из самых знатных семейств города. Если ты хочешь взять Фалерии, пригрози их казнить или продать в рабство. И отцы их сами откроют тебе ворота». Но Камилл смотрел мрачно. «Связать старика», — приказал он солдатам. «Запомни, учитель, римляне воюют не с детьми, а с взрослыми, и не коварством, а храбростью. А вы, дети, возьмите по хворостине и гоните вашего учителя в город. Там расскажите обо всем, что видели и слышали». В городе уже был переполох. Отцы и матери рыдали. Когда они увидели перед воротами своих детей, весело погоняющих перепуганного учителя, они вздохнули с облегчением. А когда узнали, что спасителем их был Камилл, ликование стало всеобщим. В Рим были отправлены послы. Они сказали: «Для вас ваша честность выше победы, для нас ваша дружба выше свободы». С Фалериями был заключен почетный мир. Камилл с торжеством вернулся в Рим. Что же касается школьного учителя, то о его судьбе история умалчивает.